Птичка в клетке – это кто? Это грешник в грехах или христианин в церкви, которому много что недозволено и нельзя делать? Или грешник, который все, что хочет, может делать? Если мы христиане и себя чувствуем как в клетке, и то нельзя, и внешний вид, и одежда, поведение, слова, даже взаимоотношения брату, сестрой нельзя поговорить. Почему так? Если мы так понимаем и не видим той свободы, которую дал нам Иисус Христос, а грешники по-своему понимают, что я делаю все, что хочу, но на самом деле не так. Как один человек говорит, я вот делаю все, что хочу. Брат ему говорит, ну давай, брось курить. Нет. А он, давай без телевизора сможешь прожить? Нет. Значит, ты не можешь делать то, что ты хочешь. Ты раб греха. Ты делаешь только то, что тебе диктует хозяин, дьявол, которому ты служишь. Настоящую свободу дает только Иисус Христос. Как-то одного человека спрашивает, ну почему ты так встречаешься? Присматриваться же надо, нужно знать, кто она, кто он, подходим мы друг к другу или нет. И знаете, даже не придет в голову задаться вопросом, а что я узнаю? Характер можно узнать, братья? Характер невесты, жены? Какая она, вспыльчивая, раздражительная, чистоплотная или нет? Знаете, мы это не можем узнать, потому что человек, и особенно в этом возрасте, показывает себя только с идеальной с лучшей стороны. Точно так же и брат. Показывает такой милый, красивый, обаятельный. Лучше нету. А после брака маска эта снимается, и человек увидит, а фактически вот что было. И как я этого не видел? Что могут друг о друге узнать? Молодые, если они друг другу обманывают, они показывают как бы свою хорошую сторону, какой они хотят быть. А на самом деле дома они совсем не такие. В взаимоотношениях с папой, с мамой, с братом, сестрой, младшим или старшим. Там настоящее лицо. Друзья, кто хочет иметь благословение в семье, тот не будет искать расположение от своей будущей невесты или будущего жениха. Искать, присматриваться, приглядываться, взвешивать, сопоставлять, чтобы сделать выводы. Он будет сейчас учиться тем качествам, которые нужно будут ему в семейной жизни. Кем ты сейчас являешься в доме? Как ты относишься к своим домашним? Вот так точно потом. Ты будешь относиться к своей возлюбленной, к своему любимому. Точно так же. Характер будет точно такой же, а может даже хуже. Потому что мы нетерпеливые. Может даже хуже. И там будет, знаете, в чем еще трудность? Если некоторые говорят, отец, мать, такой-сякой, да, если я не уйду из дома, и этим решает проблему, просто вот на принцип не разговаривает. Или... Подожди, я выйду замуж, я скоро уйду, я освобожу. И ждет, когда же это закончится? Когда же они отстанут? А от жены, от мужа куда уйдешь? И от этой безысходности горечь увеличивается. Чему нужно учиться сейчас? Сейчас друзья подготовят из Нарткалы участие. Научитесь прощать, и прощение – путь пения. Друзья, этому учит нас Иисус Христос. И тот, кто понимает Господа, он на это серьезно обращает внимание, а в будущем в семейной жизни он уже будет с опытом придет, у него будет уже багаж, как учиться, смиряться для того, чтобы не мне служили, а служить ближнему. Это, конечно, будет благословенная семья. Наоборот, поступает тот, кто только присматривается, а над собой не работает. Пожалуйста, участие.